Глава 237. Проникновение. Часть 3. Хан Сяо расспрашивал окружающих до наступления ночи и наконец узнал, что недавно конвой снабжения привез большое количество боеприпасов со склада ресурсов, расположенного близко к штаб-квартире. Этот конвой должен был выехать обратно на склад через 20 минут. Хан Сяо нашел одного из водителей, сменил свое лицо и выманил его. Когда они остались одним, он сломал шею водителю, а затем, изменив лицо на лицо водителя, переоделся в его одежду. Было трудно избавиться от тела, поэтому Хан Сяо нашел очень творческий и некровавый способ. Он нашел игрока и дал ему задание избавиться от тела. Хотя он скрыл свою личность при выдаче миссии, игрокам было все равно. Миссия была принята немедленно. «Удобно!» – подумал Хан Сяо. У него возникла новая идея. Игроки смогли бы помочь ему с проникновением. Хотя лояльность игроков к организации была неизменной, они все же имели свободу принимать задания. Этого организация не знала. Спустя несколько минут после того, как Хан Сяо замаскировался под водителя, он получил приказ возвращаться. GPS автомобиля показывал маршрут, поэтому Хан Сяо просто следовал за колонной и через полдня прибыл на склад ресурсов. Затем он использовал тот же метод, чтобы получить больше информации. Через 2 дня Хан Сяо наконец прибыл на базу недалеко от штаб-квартиры, по пути несколько раз меняя свою личность. Группа черных баз, занимающая столько же места, сколько город среднего размера, была видна издалека. Это была штаб-квартира организации Гермина. Но Хан Сяо знал, что настоящая основная территория скрыта под землей. Хан Сяо расспросил солдат и обнаружил, что проникнуть в подземный штаб практически невозможно. Поэтому ему нужно было найти кого-то особенного. Очнувшись, Фан Юнь понял, что лежит на больничной койке, в медицинской палатке. Вокруг него лежали раненые солдаты. Увидев, что он открыл глаза, к нему подошел доктор и сказал: «Я обработал ваши раны. Вы были без сознания в течение 1 дня. Как город Мика?» Подкрепление подоспело вовремя и одолели врагов. Но некоторым удалось сбежать. Сейчас мы подсчитываем потери. «Позвольте мне взглянуть». Фан Юнь слабо кашлянул. Врач поспешно передал бутылку с водой. Фан Юнь схватил бутылку и отпил большими глотками. Так как он был сверхчеловеком, с ним обращались очень хорошо. Очень скоро ему принесли отчет о потерях. Фан Юнь с нетерпением пролистал страницы. Увидев, что все его товарищи по команде были в списке погибших, его переполняли ярость и печаль. Он пролистал дальше, чтобы посмотреть списки потерь врага. И его зрачки внезапно сжались. «Одного врага не хватает», – сказал Фан Юнь. Он заметил, что в списке погибших отсутствует Кариус. Вскоре после этого ему переслали видеоотчет с места битвы. Враги были идентифицированы путем сопоставления скриншотов видео, записанного во время битвы с базой данных, и большинство сверхлюдей организации числились в этой базе. «Это он! Пропавшего парня зовут Кариус! Я видел, как он умер своими собственными глазами!» Командир нахмурился и сказал: «Но по словам нашего свидетеля, Кариус сбежал и жив. И мы не нашли его тело». Фан Юнь почувствовал озноб в позвоночнике. Он сразу вспомнил о беженце. В подземном штабе организации Гермина босс молча смотрел на тактическую карту. Карта была отмечена красным и синими областями. Красными были отмечены силы 6 наций, а синими – силы организации. Синяя область была окружена красным, и со временем становилось все меньше. Посмотрев на карту, можно было смело предположить, что организация Гермина находится в ужасно невыгодном положении. Тем не менее, босс не беспокоился о потере этих областей. Он не использовал все свои силы на поле битвы, так готовился к контратаке. Однако он все еще не решался действовать, потому что сперва он должен был избавиться от Зера, который умел предвидеть. Иначе его план стал бы бессмысленным, если о нем узнают 6 наций. Хотя Дитя Судьбы утверждал, что Зера сам придет к ним, босс должен был позаботиться о некоторых деталях. Он намеренно оставил некоторые бреши при развертке войск на поле боя. Единственной возможностью Зера попасть в штаб незамеченным было использование этих брешей. Но доклады от скрытых разведчиков разочаровывали его снова и снова. Никто не пытался проникнуть сквозь эти бреши. Босс никак не ожидал, что Хан Сяо может использовать другой метод. Чем дольше ждал босс, тем более нетерпеливым он становился. Способность предвидеть, которой обладал Зера, было как топор, висящий над головой организации, и от этого их действия были очень ограничены. «Все еще не появился?» – спросил босс, как обычно, разведчиков, и результаты снова были разочаровывающими. Он начал уже подумывать, что заявление Дитя Судьбы в этот раз оказалось ложным. Он действительно не понимал, зачем Зеро приходить в штаб-квартиру. Он не мог понять мотивов и цели Хан Сяо. Ему и в мысли не приходило, что целью Хан Сяо может быть спасение Авроры. Это было совершенно неожиданно. Дым от заводов и густые облака окрашивали небо в свинцовый цвет. И облака, нависающие над базами, выглядели так, как будто они могут в любое время упасть. На поверхности Земли штаб состоял из многочисленных баз. Транспортные средства постоянно перемещались из одной базы в другую. И почти на каждом углу стояли охранники, проверяя пропуск. Главная база находилась посередине. Это была огромная металлическая крепость с грозной металлической башней, пронзающей небо. На входе стояли большие стальные ворота. Ворота были достаточно широки, чтобы через них могли одновременно проехать 3 танка. С обеих сторон ворот были двери для прохода людей. Поверх наружных стен находилась вертолетная площадка. Время от времени там взлетали и приземлялись вертолеты. Возле входа было очень оживленно. Конвои проходили туда и обратно. А ряды охранников стояли на обочине дороги и осматривали местность, чтобы обеспечить безопасность. Одним из охранников был замаскированный Хан Сяо. Он глазами осмотрел окружающую местность. Эффект маски был потрясающим. Этот метод проникновения был чрезвычайно скрытным. После многократного изменения своей личности, он наконец получил личность, благодаря которой он мог проникнуть в штаб-квартиру. Чтобы стать охранником, Хан Сяо пришлось терпеливо ждать несколько дней. И то, что случилось с первоначальным владельцем этой личности, само собой разумеется. Хан Сяо не оказывал милосердия никому. Когда смена наконец закончилась, Хан Сяо последовал за остальными в штаб. Он был огромным и просторным. От пола до потолка было как минимум 10 метров. После входа они оказались в огромном холле. Какое-то оборудование загружалось на транспорт. На стороне отдыхали командиры. Было довольно оживленно и шумно. Дым от работающих двигателей ухудшал качество воздуха. Двери гаража находились на западной стороне. Внутри было припарковано много транспортных средств. Двери в других направлениях были для людей. Хан Сяо узнал основную структуру штаб-квартиры организации. Подземный штаб был связан с наземным. После подтверждения своей личности в лифте, можно было попасть в подземный штаб. Довольно много людей имели доступ к наземному штабу, включая даже некоторых игроков, принадлежащих к организации. Хан Сяо нашел подходящую цель и сменил свою личность в незаметном углу. Затем он вошел в лифт со своим новым удостоверением личности и отсканировал его на считывателе. Загорелся зеленый свет, и лифт опустился на нижний уровень. После того, как двери открылись, взору Хан Сяо предстал металлический туннель, ведущий к подземному штабу. Хан Сяо прошел через открытую дверь. В подземном штабе было очень тихо и не так оживленно, как на поверхности. Можно было ясно чувствовать напряжение в воздухе. Люди вокруг были безэмоциональны и куда-то торопились. Все выглядели занятыми. Хан Сяо успокоил сознание. Он скрывал энергию в своем теле и вел себя как обычный человек. Он поправил воротник и двинулся вперед, планируя следующий шаг. Он был уже на полпути к успеху, когда попал в подземный штаб. Вот каким должно быть проникновение. Было бы неразумно затягивать с пребыванием здесь. Он окажется в очень тяжелом положении, если его личность будет раскрыта. Он потрогал свою сумку с оборудованием и почувствовал себя немного безопаснее. Надо будет отключить меры безопасности через центральный компьютер, прежде чем приступить к спасению. Ему также нужен был доступ к центральному компьютеру для достижения другой своей цели. Поэтому ему нужен был заложник, который имел право управлять центральным компьютером. К счастью, Хан Сяо уже давно имел на примете одного подходящего кандидата. Киберлосс.